Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире, посвященном новогодним праздникам, как новым, так и забытым старым, собралась команда Народного славянского радио, чтобы рассказать друг другу веселые истории и вас порадовать. У нас сегодня программа «Щедрец волшебства Ларец». Вот и декабрь наступил, пришел щедрец к нам в гости. Мы стол накрыли, щедрый стол, и радость сердце просит. Огонь в печи горит, трещат поленья, жарко в доме, уютно, празднично, светло. Печаль мы вмиг прогоним. Друзья, садитесь все за стол, давайте веселиться, как в старь бывало, всей семьей. Мы вспомним о традиции. Здравствуйте, дорогие друзья! Прежде чем начать веселье, прежде чем распевать щедровки, гимны и колядки, я, как главный редактор Народнославянского радио, внесу свое маленькое пояснение о том, что такое вообще щедрец и когда он появился. Существует множество легенд о щедреце, сейчас их рассказывать не буду, а коснусь исторического аспекта. Дело в том, что тот щедрец, который сейчас нам известен, это, как правило, 31 декабря, с 31 на 1, это не такой давний новодел. На самом деле щедрец не относится никак к Новому году, как это сейчас пытается рассказать. Это не замена Нового года, а это подставление под Новый год. И появилось оно, в общем-то, где-то так лет, может быть, 200-250 назад, когда Петр I перенес календарь, когда Петр I много что изменил в наших традициях, и приказным порядком было принято решение вот именно 1 января отпраздновать не новолетие, а Новый год. До этого у нас все-таки встречалось новолетие. И сейчас много существует версий о том, когда же новолетие необходимо встречать. То ли осенью, когда заканчивается круг лета, и когда урожай собран, ведь цыплят по осени считают. И вот идет уже начало нового лета, подготовка к новому сезону. То ли весной, когда начинается посевная, когда солнышко в гору пошло и над горой поднялось. То ли когда наступает Коледа. Вот как раз солнышко, когда появляется после Карачуна, после самого короткого дня и самой длинной ночи, а вернее сказать, трех самых длинных ночей. Вот это и считалось началом нового лета. Так что вариантов, когда новое лето, астрономическое лето, либо это ржреческое, либо это аграрное, существует множество. Других вариантов сейчас не буду рассматривать, потому что их достаточно большое количество и объяснений. Вот, но все-таки щедрец, тот, который сейчас нам известен, отмечался не с 31 на 1, а отмечался он как раз в первый день, а вернее сказать, с первой самой, уже не самой длинной ночи, которая наступала после Карачуна, на день прибавления солнца. Вот когда Божич народился, вот когда солнышко народилось, когда Коледа в этот мир приходит, как обновленное солнце, вот тогда и принято было отмечать щедрец. Причем щедрец отмечался не один день. Как известно, все народные праздники отмечались несколько недель, а некоторые упоминания до месяца. И обратите внимание, как раз зимнее солнцестояние, летнее солнцестояние, это отмечается почти целый месяц. И то же самое весеннее равноденствие и осеннее равноденствие тоже почти целый месяц. Эти вот праздники, сменяющие друг друга, отмечались в течение почти целого месяца. Вот поэтому колядные праздники, вот где щедрец присутствовал, щедро друг друга одаривали, это был и семейный праздник, там были и дни вспоминания, воспоминания предков, дни покоя, и также были посиделки, гуляния, когда и молодые люди встречались, когда колядовали, когда ходили друг к другу в гости, когда девушки гадали. Это вот все как раз дни щедрецов, дни коляды. Поэтому щедрец – это не один день, и никакого отношения к 1 января или 31 декабря он отношения не имел. Но так повелось, что кое-кто внес некие изменения в календарные события, в календарь попытались даже носить изменения. Не очень-то у них получилось, просто отодвинули на второй план, сам календарь не изменили. Колоходные праздники, аграрные праздники изменились из-за того, что у нас вот люди стали больше жить в городах. И поэтому щедрец, исходя из всех вот этих вот нововведений, было принято отмечать уже по разрешению властей свыше с 31 декабря на 1 января. И в дополнение тоже хочется сказать следующее. Современному человеку, который живет в городах, где есть водопровод, где есть канализация, где есть газ, электричество, очень трудно понять, как жили наши предки. Это можно понять только тогда, когда вы из города уезжаете, например, на пару-тройку месяцев, желательно в зимнее время, куда-нибудь в глушь, как говорится, в глухомань, где вот только лес, поле вас окружает, и дорога заканчивается. И вот там, когда вы сталкиваетесь с тем, что надо воду носить, что нужно печь топить, что нужно что-то стряпать вручную, когда нет электричества, вы начинаете возвращаться в естество человеческое, в естество природное. И вот тогда становится понятно, а почему именно вот в эти дни, почему в колядочные дни можно было себе позволить ходить в гости, когда в эти дни можно было колядовать, можно было там поминать предков, можно было гадать и так далее и тому подобное. Вот когда мы возвращаемся в естество, я причем не предлагаю всем возвращаться к лапотному естеству, а просто с природы в естество, то тогда многое становится на свои места. И мы тогда понимаем, как же жили наши предки и как жили вообще мы как рода. Ну и теперь вот после того, как внесено такое от меня дополнение, пояснение, что же такое щедрец, когда он отмечался изначально и что сейчас с ним происходит, я думаю, что можно будет переходить уже к нашей праздничной программе. Я думаю, что в конце еще каждый скажет от себя что-то доброе. А сейчас, прошу, переходим уже к поздравлениям, ну и к веселым историям. Ну, я, пожалуй, дополню о празднике еще немного. Дополню то, что сказал сейчас Алексей. Сейчас все готовятся к встрече Нового года. И почему современный Новый год наступает именно 31 декабря? Мы все прекрасно знаем, повторяюсь, я не буду про календари, календарные реформы. А рассказать я хочу подробнее о празднике, который отмечали наши предки. И назывался он очень красиво «Щедрец». Как сказал Алексей уже, «Щедрец» или «Щедрый вечер». И подтверждение слов Алексея я тоже узнала о том, что он празднуется после того, как проходила власть Крачуна. И нарождалось новое молодое солнце, Коляда. Еще этот период называли большие Велесовы святки. И щедрый вечер как раз и разделял эти святки на темные и светлые. То есть вот эти вот самые темные длинные дни, и потом щедрец, и начинались светлые празднования щедреца. Название он свое получил, считается потому, что в этот день накрывали щедрые, богатые столы и пели щедровки, щедровальные песни. В этот день полагалось обязательно быть щедрым и совершать добрые дела. Вы не задумывались? Может быть, отсюда и берет корни традиция скупать продукты в магазинах в эти дни, стараться непременно приготовить все самое лучшее, лакомое. Новогодние праздники – это, по моему мнению, дни, которые многое позаимствовали из народного праздника, о котором большинство и не догадывались. Обильный и богатый стол в старину называли щедрым, жирным, толстым. Обязательно пекли пироги, печенье. Как и на Коляду, по улицам ходили колядовщики, пели песни, принимали от хозяев угощения. Праздник отмечали дома, как сказал уже Алексей, и было принято угощать домовых, духов предков, которых угощали отдельно, готовили им, призывали принять эти дары. Вот также украшенное дерево в доме или дворе тоже относится к этой традиции почитания предков. У славян ель считается деревом потусторонней жизни, на котором отдыхают духи предков. И традиция украшать ель, приносить ее в дом – это символ сосредоточения особых сил, духов своих предков, которых почитали и приглашали этот праздник праздновать со всеми членами семьи. Взрослые садились за стол, и старший в роду обязательно старался развеселить своих домочадцев. Дети ходят по улицам, поют щедринки наподобие вот этой. «Щедрый вечер, добрый вечер, добрым людям на здоровье!» Коледующие вынуждают хозяев дать им сладости. Для них готовили хозяева специальное печенье в виде солнышка. А те, кто слушают щедринки, должны отпираться, стараться оттянуть момент выдачи сладости. А коледующие упрашивают, настаивают, что им нужны подношения. И все-таки хозяева обязательно должны угостить коледующих, потому что если не дать сладости, значит оскорбить бога Коляду. Давайте будем помнить и возрождать наши родные традиции. Вспомните этот вечер, щедрый, волшебный, когда будете садиться за новогодний стол. Он имеет название «Щедрец». Красиво, правда? Ну, здравствуй, щедрец! Добрый вечер, дорогие! К вам сегодня мы пришли. Пожелания простые мы с собой принесли. И здоровье, и веселье, праздничного настроения. Пусть все будет хорошо, на душе всегда свежо. Нам у вас бы угоститься, дайте нам того сего. Можно сурью, можно взбитень и чего-нибудь еще. И чего-нибудь еще – это веселые и добрые истории, которыми мы с вами поделимся. Вот одна из них. Дело было в 90-е. Моей маме, школьному учителю, пришла в голову идея, как ребят поздравлять перед Новым годом. Выбирался пригожий день. Детей на автобусе вывозили на экскурсию по природоведению. Ближайший лес, кормушки для птиц повесить, следы зайчи поискать. Предварительно в тот же лес снаряжалась команда в 3 человека. Водитель и 2 учителя в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, которые наряжали на полянке симпатичную елочку и прятали под нее кульки с подарками. Когда экскурсия случайно находила в лесу украшенную елку, и к ним выходил настоящий Дед Мороз из настоящего леса, восторгу детскому не было предела. Дедом Морозом был мой 2-метровый отец, и костюм у него был очень колоритный. И вот в 1 год, пока ждали Деда Мороза, пока ждали детей, отец, будучи уже при полном параде, отошел в лес чуть подальше и слышит тюк-тюк, выглянул за сугроб, а там мужик топориком браконьерствует. Ну, отец подошел к нему тихонько, руку в рукавице на плечо положил и как гаркнул басом: «Что же ты, мужик, елочку мою рубишь?» Таких ошалевших глаз отец не видел никогда. Ну, за топором и одним валенком тот мужик так и не вернулся. Сколько отец ему не кричал вслед. А я вспомнила вот такую историю. Как-то раз мы сидели вечером после утомительного трудового дня на кухне у моего приятеля. А надо сказать, что мы с ним работаем всегда оба каждый год. Дедом Морозом он, а я, скажем, Снегурочкой. И часто рассказываем всякие байки про Новый год. И вот рассказал он мне такую историю, реальную. Даже фотографию в доказательство показывал. Было это несколько лет назад. Как-то позвонил ему один мужик и хочет заказать Деда Мороза со Снегурочкой, чтобы они поздравили его 6-летнюю дочку. Мужик этот долго по телефону расспрашивал про программу, все интересовался, опытный он Дед Мороз или начинающий. Про обувь особенно спрашивал. Оказывается, к нему в прошлом году пришел дедушка на веселе и в кедах, а его дочка это заметила и что-то заподозрила, стала хитрые вопросы папе задавать. Папа тоже очень забеспокоился. Не хотел, чтобы у его дочки вся эта новогодняя романтика раньше времени прахом пошла. И стал он подбирать достойного претендента. На роль Дедушки Мороза в хорошем костюме, обязательно в валенках и с роскошной белой бородой. В общем, договорились они, что через месяц, ровно в 4 часа, Дед Мороз, мой приятель, должен был позвонить в дверь его квартиры. Прошел месяц. Мой приятель собирается и едет со своей Снегурочкой к этому мужику. А ехать долго, окраина Москвы. И от метро еще на маршрутке пилить минус 40. И вот он садится в маршрутку и совершенно случайно замечает еще четверо молодых людей. Парни, девушки с характерным грузом, большие сумки и целлофановые пакеты с какой-то одеждой. Он не придает этому значения, спокойно сходит на свои остановки. А далее он уже с большим интересом наблюдает, как эти пары выходят вместе с ним. И стройным маршем, поглядывая друг на друга, идут нога в ногу к одному и тому же дому. И больше того, к одному подъезду. Мой приятель начинает слегка нервничать, да и попутчики его тоже явно неспокойно себя чувствуют. Заходят они в подъезд, вежливо пропуская друг друга, по-прежнему в напряженном молчании и поднимается на лифте на один и тот же этаж. И тут моего приятеля прорывает. И он задает сакраментальный вопрос. «А вы в какую квартиру?» Оказывается, все они пришли в одну и ту же, причем в одно и то же время. Ну, постояли они перед дверью, поговорили и выяснили, что, видимо, этот мужик решил подстраховаться. А с памятью у него оказалось плохо. И забыл он, что месяц назад с кем-то договорился. А потом забыл отменить еще один заказ. И в результате все верные своему слову и очень злые Деда Мороза собрались у его квартиры. Что делать? Заказ-то за пределами кольца. Дорога далекая и снежная. Всем же хочется за заказ деньги получить. Решили идти все, только с интервалом в 10 минут. И пошло-поехало. Сначала одна пара, через 10 минут вторая, и мой приятель со своей Снегурочкой самые последние. Одни говорят, мы Дед Мороз со Снегурочкой с Северного полюса. Другие, мы Дед Мороз со Снегурочкой с Южного полюса. А приятель мой думал, откуда он может быть, ты сказал с засадой. А мы, говорит, с экватора. Мужик обалдел от такого наплыва, стоял в коридоре и хлопал глазами. А вот дочери его очень понравилось. Она потом папе сказала, что это был ее самый лучший Новый год. Ну что для ребенка не сделаешь? Пришлось ему платить всем дедам. Он, конечно, расстроился, но держался молодцом, даже улыбаться стал под конец. Так они там все вместе сфотографировались, и вот эта фотография до сих пор у моего приятеля лежит, и он ее всем показывает. А девочка-то, наверное, уже подросла. Но о таком Новом годе она вспоминает до сих пор. Вот такая история произошла. А давайте-ка я разбавлю ваши истории небольшой каляткой. Сколько осиночек, столько вам свиночек. Сколько елок, столько и коровок. Сколько свечек, столько и овечек. Счастья вам, хозяин с хозяюшкой. Большого здоровья. С Новым годом, со всем родом. Ой, друзья, а у меня есть такая интересная волшебная история. Ее мне рассказал мой знакомый мальчик Сережа. Как-то раз под Новый год решил Сережа написать письмо Деду Морозу и попросить у него для себя подарок. А вдруг пришлет, думал Сережа. Через 2 недели пришел ответ. Дед Мороз поздравлял Сережу и всех его друзей и родных с наступающим Новым годом. Но вместо подарка в конверте лежала одна единственная вырезанная из серебряной фольги снежинка. Дед Мороз уверял, что это непростая снежинка, и она обязательно превратится в желанный подарок. Только для этого в новогоднюю ночь ее нужно будет положить под елку и сказать волшебные слова. «Снежинка, подари мне, пожалуйста, новогодний подарок». В письме Сережа просил Деда Мороза подарить ему фотоаппарат или подзорную трубу. Но то, что это устроит какая-то снежинка из фольги, мальчик попросту не верил. Он рассказал об этом маме, а мама ему сказала: «А почему бы и нет? В новогоднюю ночь случаются настоящие чудеса. Об этом все знают. Вот бы и Катюше что-нибудь подарил Дед Мороз». Да, Сережа-то совсем забыл о своей маленькой двухлетней сестричке. Она, конечно же, тоже захочет подарок. Ей будет очень обидно, что Дед Мороз подарит подарок только ему, Сереже. Думал-думал мальчик и решил, что попросит у Снежинки подарок не для себя, а для своей сестрички Катюши. Она младше меня, ей подарок больше нужен, решил мальчик. В новогоднюю ночь он положил снежинку под елку и сказал заветные слова. «Волшебная снежинка, подари, пожалуйста, моей сестричке Катюше новогодний подарок». Мама услышала это и сказала: «Молодец, Сережа! Катенька у нас в семье самая маленькая. Пусть этот подарок достанется ей». Наутро Сережа заглянул под елку, но не поверил своим глазам. Там лежал не один, а целых два подарка. Один для Катюши, большой пушистый длинноухий заяц. Второй для него, упакованный в новенькую коробочку фотоаппарат. Да и снежинка из серебряной фольги не исчезла. Она улеглась на одну из зеленых веточек новогодней елки. Вот такая замечательная история. Да, действительно замечательная, очень трогательная история. Друзья, у меня тоже есть одна забавная история. Вот когда я в молодости работала во Дворце творчества юных руководителем театрального кружка, под Новый год мы с ребятами ставили спектакли. Декорации к ним делали наши художники из подручных материалов чаще всего, из картона или из фанеры. В том году с первоклассниками мы ставили сказку «Заюшкина избушка». На сцене с двух сторон стояли два очень симпатичных красочных домика – лисы и зайца. Вот идет спектакль. По сюжету избушка лисы растаяла, и она просится к зайцу. Заяц пустил ее, и вот, как только лиса вошла в избушку зайца, эта избушка рухнула прямо на сцену. Видимо, ее плохо закрепили. Благо, она была картонная, никто не пострадал. Я наблюдала за кулисами. Когда упала декорация, на меня почему-то напал жуткий, ну, видимо, нервный смех. Я слова не могла сказать. Заяц на сцене стоит как вкопанный. Лиса его выгоняет, а он не уходит. Я из-за кулис кричу: «Поднимите избушку, поднимите избушку!» Ребята пытаются поднять избушку, но она снова падает. Маленькие актеры кое-как продолжают что-то говорить, лепечут свой текст, но я посылаю на помощь волка, и они втроем поднимают избушку, но она снова падает. Зрители в зале уже стали смеяться. Я посылаю медведя, та же картина. Естественно, в зале смех еще сильнее. Что делать? Мне надо выйти на сцену, но так просто я не могу выйти на сцену, иначе я испорчу спектакль. Поэтому я быстро стала искать, что я могу на себя одеть. И тут я вижу костюм елочки, ну, из другого спектакля. Я его быстро одеваю на себя и выхожу на сцену. Мы поднимаем декорацию, ребята мне помогают. всем в зале очень весело. Избушку мы подняли, но она не стоит, потому что сломалась стойка, и надо ее держать. Так я и простояла елочкой у избушки зайчика, придерживая ее, пока шел спектакль. Ну, правда, зрители нам очень сильно аплодировали. Друзья, а я хочу с вами поделиться такой замечательной колядкой. Колядуем коляду, прогоняем прочь беду, прогоняем хвори с дома, из подворья. Эй, честная коляда, загляни скорей сюда, пусть царят под крышей тут и достаток, и уют. Щедрым будет пусть весь год, в доме пусть растет доход. Пусть здоровы все здесь будут, пусть любовь царит повсюду. А разбавлю-ка я ваши девичьи рассказы случаем из мужской компании, можно сказать, прямо самой передовой. Случился у нас в компании как-то спор. Какая профессия самая опасная? Одни одно говорят, другие другое предлагают. Послушал я их и говорю. Вы все очень убедительно все изложили, но все-таки самая опасная профессия – это Дед Мороз. А я, как и многие из актерской братьи, каждый год в этой сфере подрабатываю. Ну, народ, естественно, засомневался. Чего в этой области такого страшного? А вот я расскажу вам историю из моей практики, и вы сами решите, почем нам, Дедом Морозом, кусок хлеба достается. В общем, заказали раз меня, так у нас Морозов принято говорить, поздравить сотрудников одной фирмы. Менеджер, который меня нанимал, оказался на беду чересчур креативным и ни в коем случае не соглашался на то, чтобы Дед Мороз, то есть я, появлялся как нормальный человек, то есть через дверь. В общем, решили, что я через окно влезу. Но дело-то, в общем, не хитрое. Есть у меня знакомые мастера скалолазных дел. Навесили они с крыши здания веревок, застраховали меня 100% надежным способом. Прикрепили к этим самым веревкам и говорят: «Давай, оттолкнешься ногами от стены, нажмешь на карабин, метр вниз и сползешь», и так далее. Повесил я на пояс мобильник, появиться-то надо точно по сигналу, и полез. Здание семиэтажное. Мое окно на третьем. Но думаю, доберусь не торопясь до четвертого, а как сигнал поступит, мигом влечу. Угу, не тут-то было. Где-то между пятым и шестым борода моя зацепилась за карабин. Начал ее отпутывать и только хуже сделал. Снял я варежки, чтоб удобнее было. Одна вниз полетела. Ладно, думаю, одну руку за спиной подержу, авось не обратят внимания. Начал дальше отпутывать, а тут звонок. «Зовут!» «Сейчас, — говорю, — бороденку отцеплю и буду». Заспешил я, а она проклятая еще сильнее вокруг веревок завивается. Если вы думаете, что это простое дело, рекомендую самим попробовать. Пока с бородой возился, валенок слетел. Ну и на машину чью-то бухнулся. Та, понятное дело, заорала. Внизу народ начал собираться. Кто смеется, кто на телефоны снимает, а кто сурово наверх смотрит. Наверное, владелец машины. Ладно, думаю, шуба почти до пят, не заметят. Как же бороду-то отпутать? Звоню наверх, скалолазом моим. Так, мол, и так, ребята, спускайтесь на подмогу. «Не можем, — говорят, — один комплект веревок захватили, а твоя двоих может и не выдержать». «Что же мне делать? — спрашиваю. «Режь!» «Так я же упаду». «Да не веревку, дурь, я башка, бороду свою режь». «Понял, — говорю и роняю телефон». Рука-то без варежки замерзла. Не май месяц на дворе. Легко сказать, режь. А чем резать-то? Ножниц у меня нет. Топор дома. Пришлось грызть. Вы не пробовали грызть бороду Деда Мороза? И не советую. В общем, минут через 20 отгрыз я половину бороды и спешно продолжил спуск. Окно обещали подготовить так, чтобы я только толкнул снаружи, и оно открылось. Я в торопях не рассчитал. Толкнул так, что оно с рамой внутрь и вывалилось. А мне все равно уж. От холода весь посинел, аж сквозь грим видать. «С Новым годом, говорю, с новым счастьем!» «И вас отвечают мне туда же!» И истошно визжат. Посмотрел я по сторонам. Вижу, не ждали меня тут. Ох, не ждали! Этажом я ошибся. И попал в медицинский центр, да еще аккурат в гинекологический кабинет. Ну, дальше рассказывать не буду. Думаю, вы теперь и так поверите, что профессия Деда Мороза самая опасная. Друзья, а я хочу вам поведать одну историю, современную, а не сказочную, про совсем обычную девочку Олю. Оля учится в 3-м классе, и хотя еще только 3-й класс, но она столько интересного и нового для себя уже узнала. И несмотря на то, что немножко трудновато ей учиться, все же сама учеба Оле очень нравится. И еще у Оли много хороших друзей. И к тому же у нее есть очень большое увлечение. Она любит рисовать. Сейчас зима, приближается Новый год и другие праздники. А вчера начались зимние каникулы, и папа принес с работы для дочки большой новогодний подарок с конфетами в красочной картонной упаковке. Она разглядела его и подумала, какой яркий домик. Все конфеты Оля разделила между папой, бабушкой, мамой и себя не забыла. А из коробочки, подумала девочка, я сделаю домик для птичек. Им сейчас очень холодно и голодно, а я буду кормить их до самой весны. Девочка аккуратно вырезала дверцу, привязала за крышку домика веревочку, положила туда немного хлеба, пшена и понесла во двор. А во дворе зимняя красота. Снег хрустит, солнце светит. Оля подошла к дереву и повесила свой домик на ветку. Он птичкам зимой будет дарить радость, ведь кушать в таком красивом домике – большое удовольствие. Вот гуляет Оля по двору и смотрит, кто первый прилетит в ее кормушку. А там уже воробей. Прыгает, зернышки клюет. Затем прилетел второй воробей, затем третий. Весь хлеб и пшено они быстро склевали. Побежала Оля домой за крупой, насыпала и ее в кормушку. И очень довольна Оля, что придумала такой подарок для птиц. Вечером дома девочка взяла краски и нарисовала свой двор. Яркий, солнечный, весь в белом снегу, а на дереве сказочный домик с угощением для птиц. И птицы тут же, и в домике, и возле него. Они уже поняли, что все для них. Подошел папа и сказал: «Умница, дочка! Молодец, что про птиц не забыла и сделала им подарок. А весной они тебя обязательно отблагодарят своими волшебными песенками». А Оля слушает и улыбается. И думает про себя. Благодарю тебя, папочка, за похвалу. А я хотела спросить у наших слушателей и зрителей, а вы помните, что птичкам зимой нужно угощение? Готовите ли вы для них кормушки, подкармливаете ли зверюшек и птиц? Мы, например, кормим птичек каждый день. Вот такая история у нас. Благодарю, Леночка, хорошая история. А вот послушайте еще одну колядочку. Кто про что мечтал, кто о чем молчал. Пусть сбудется все, щедрый вечер, может все. Угощайте ж нас пока. Всем по крынке молока, по кольцу баранки, сытно чтоб, как в сказке. Щедрый вечер добрым людям, ну а жадным пусто будет. Есть у меня тоже история про птичек. Это как бы продолжение той, которую рассказала Леночка. Но история сказочная. И птички здесь не главные герои. Называл эту я историю «Зимняя сказка». Произошла она в такое же предпраздничное время в маленьком южном городке, не видишь он настоящей зимы уже несколько лет. Там, наконец, выпал снег. Снег падал ночью, бесшумно, как волшебство, спустившееся с небес. Большие пушистые снежинки мягко опускались на дома, деревья, тротуары, покрывая город пышным белоснежным ковром. К утру снег толстым ковром укутал город. Радости ребятишек не было предела. С раннего утра во дворы высыпали счастливые ребята. И началось зимнее действо. Игра в снежки, катание на санках, лепка снеговиков. В одном из дворов компания подростков катала шары и складывала из них стены. В результате получился лабиринт-спираль. В самый центр лабиринта ребята закатили снежный шар и украсили его еловыми ветками. Получилась пушистая круглая елочка. В это время из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, смотрел на все это веселье 10-летний мальчик Дима. Сверху было хорошо видно весь лабиринт и ребят с импровизированной елочкой. Мальчик знал, что никогда не сможет он вот так весело кататься, бегать, играть в снежки. Он с трудом передвигался на костылях, по очереди подтягивая слабые больные ноги, и понимал, что так будет всю жизнь. Вот и сейчас он сидел в кресле, придвинутом к окну, и улыбался, глядя на снежные забавы детей. Напротив окна Диминой квартиры стояло мощное раскидистое дерево, которое сумело дорасти до окон пятого этажа. Запорошенное снегом, оно выглядело очень красиво и сказочно. И видел Дима на ветке среди снега двух голубей. Голубь сидел рядом с голубкой, плотно прижимаясь к ней сначала с одной стороны, согревая ее своим телом, потом перебирался греть свою красавицу с другой стороны. «Мама! Посмотри, как он ее любит!» – позвал Дима маму. Подошедшая женщина некоторое время наблюдала за голубями, потом сказала: «Да, есть чему поучиться нам, людям, у птиц и зверей. Смотри, как он ее оберегает. Заботливый. Ночь скоро, как бы они ни замерзли, и мы не поможем. Не лови же нам этих голубей. Мам, дай зерна, я им насыплю. Они кушать хотят». Мама принесла горсть пшена, открыла окно, помогла Диме встать, и мальчик насыпал на карниз крупу, надеясь, что птицы прилетят на угощение. Голубь внимательно посмотрел на Диму, покивал головой, и вот уже голуби подлетели к окну, стали склевывать крупу. Мама закрыла окно, и Дима еще долго сидел, наблюдая за играми ребят, а голуби снова сели на ветку и прижались друг к другу. Быстро стемнело, двор пустел. Голуби так сидели на дереве. «Почему они не улетают? Не ищут теплый уголок. Мам, ты не знаешь?» «Не знаю, сынок. Наверное, им нравится на дереве, лишь бы не замерзли. Дай-ка спать. Будем надеяться на лучшее». Но Диме не спалось. «Как тут уснешь, когда на дворе замерзают две прелестные птицы?» Дима закрыл глаза и попросил искренне, всей душой, надеясь, что его обязательно услышат: «Дедушка Мороз, сделай так, чтобы голуби не замерзли. Я тебя никогда ни о чем не просил, а сейчас прошу. Помоги птицам, пожалуйста. Ты все можешь. Ты же волшебник. Помоги им, прошу тебя». За окном хозяйничала южная звездная предновогодняя ночь. Дима не спал, думал о птицах. Он снова попросил Деда Мороза пожалеть голубей и не дать им замерзнуть. Ему очень хотелось еще раз взглянуть на птиц. Пользоваться костылями он не хотел, боялся стуком разбудить маму. Было поздно вставать без костылей, но наконец он решился. Мальчик тихонько скатился с кровати, ползком добрался до окна, через которое наблюдал голубей. Ухватившись за кресло, приподнялся, дотянулся до подоконника, с усилием встал на ноги и прижался лицом к стеклу. Во дворе царила ночь волшебницы. Таинственные искорки сверкали на лабиринте, на снеговиках, на укатанных за день снежных горках, на деревьях, скамейках. Сначала Дима не увидел птицу. Он втайне надеялся, что они все же нашли себе теплый ночлег. Но тут на ветке кто-то зашевелился. И мальчик увидел голубей, прижавшихся друг к другу. В полумраке было плохо видно птиц. Стоять стало трудно. Устали руки, ноги предательски подкашивались. И Димка уже хотел уползти назад, в постели. Как вдруг во дворе вспыхнул яркий свет. Дворовый светильник, который никогда не работал, зажегся. Голуби снова зашевелились, затоптались на ветке и слетели вниз, прямо в центр снежного лабиринта. На елку шар, теперь ярко освещенную, внезапно заработавшим фонарем. Голуби спустились в центр лабиринта и стали танцевать. Это был прекрасный танец. Они перелетали с ветки на ветку, потом опускались на снег, кружились друг перед другом, кланялись, раскрывая крылья. Их цветное оперение играло радугой в свете фонаря. Дима, не дыша, смотрел на этот сказочный ночной танец голубей и вдруг понял, что стоит. Стоит, почти не держась за подоконник, и ноги не подкашиваются, не разъезжаются, не трясутся мелкой дрожью. Мальчик несмело разжал занемевшие пальцы, отпустил подоконник, сделал шаг, второй, третий, слезы лились по разрумянившемуся лицу мальчика. Он не верил происходящему. Дима подошел к дивану, осторожно опустился на него и, сокрышив от волнения, голосом позвал: «Мама! Мама!» Сонная мать испуганно выскочила из своей комнаты: «Димочка, что случилось? Что с тобой? Дима! Мама! Я ходил, я сам ходил. Я очень просил Деда Мороза помочь голубям, и они не замерзли. Мама, там внизу, в лабиринте, там голуби танцуют. Посмотри, посмотри, мама. Они волшебные, они танцуют». Дима встал, и потрясенная мать увидела, что сын медленно, неуверенно, но сам из костылей подошел к окну и позвал ее: «Мама, смотри». Дима осекся. За окном снова царила ночь, фонарь, как и прежде, не горел. Танцующих голубей мальчик не увидел, и только звезды таинственно мигали в темном небе. Рано утром, пока все спали и двор был пуст, Дима впервые без костылей вместе с мамой спустился вниз на улицу. Медленно отдыхая и запыхавшись с непривычки, поддерживаемый мамой, вошел в снежный лабиринт, дошел до елки, надеясь увидеть хоть какой-то знак, доказывающий, что ночное волшебство происходило, а не привиделось ему, не приснилось. Снег вокруг елки был испещрен следами птичьих лапок. И Дима увидел два красивых цветных перышка. Мальчик поднял их. Перышки были теплыми. Они согревали Димкину ладошку и слабо светились. «Я же говорил, что голуби непростые», – прошептал счастливый Дима, сжимая в кулачке бесценное сокровище – два голубиных перышка. «Птичка-невеличка по небу летит, крылышки порхают, клювиком вертит. А вы нас встречайте, щедро угощайте, мы зато желаем вам, чтоб жилось, как королям. Коляда ко всем щедра, пусть везет во всем всегда». Да, вот что касается везения и чудес праздничных. Все мы ждем их и желаем, чтобы счастье, чудо вместе с наступающим Новым годом, вместе с этими волшебными праздниками вошло в нашу жизнь. Но, как показывает практика, не всегда люди готовы принимать эти перемены, потому что иногда они происходят совершенно неожиданно. Вот я поделюсь историей своей жизни. Это было в середине 90-х. Мне тогда было немного за 20. По профессии я педагог-дошкольник. Но в то время в бюджетных организациях была очень большая задержка заработной платы, так как времена были непростые в нашей стране. И длительное время не выплачивали зарплату, наверное, старшее поколение это помнит прекрасно, но не об этом речь. Открывались разные коммерческие организации, вот там как раз можно было получать зарплату вовремя. Вот и я летом устроилась в один фотосалон, а тогда, помним, что появились как раз фотоаппараты-мыльницы, куда заряжались пленки определенных фирм, и устанавливались лаборатории. В каждой пленке своя лаборатория, где сразу же проявляли и печатали эти пленки. И вот я устроилась в такую фотостудию приемщицы заказов. Это было семейное предприятие, где работали родственники, знакомые владельца. Я попала туда, можно сказать, случайно с улицы. Коллектив был молодой, мы все очень подружились. Более того, подружились с ребятами из соседнего магазина. И все праздники мы проводили вместе, придумывали какие-то мероприятия. И вот как раз близилось время Нового года. Мы запланировали его встретить с нашей веселой компанией, одной сотрудницы, которая нас позвала к себе в гости. Соответственно, 30 декабря у нас был корпоратив. И вот наступает 31 декабря, и весь коллектив опаздывает на работу. Самым первым приходит туда владелец этого фотосалона. Когда я приезжаю на работу, я оказываюсь уже самая последняя, кто туда приехал. На меня смотрят и говорят: уволена. Ну, можно представить мою реакцию, мое дальнейшее настроение на праздник. Я вернулась домой, прорыдала до самого вечера. Мне казалось, что все, это катастрофа. Я осталась без средств к существованию. Что дальше делать? Где работать? Ну, потому что, еще раз повторю, что работу, до которой платили вовремя деньги, было найти трудно тогда. И вот когда я прорыдалась, я обнаружила, что уже вечер. Время близится уже к 9. Я нарыдалась до такой степени, что на меня просто страшно было смотреть в зеркало. Но я поняла, что я все равно хочу встретить этот Новый год, что меня ждут друзья. Сотовых телефонов тогда еще не было. Такси нужно было вызывать заранее. Это нужно было идти к стационарному телефону к соседям. Но, естественно, перед Новым годом это было не так просто. Я быстро пошла на остановку, доехала до вокзала, и дальше уже пришлось искать попутку. Довезли меня до нужной остановки, и когда я вышла, машина уехала дальше, я обнаружила, что там остались мои рукавички. А мороз в этот день, надо сказать, был под 30 градусов, настоящий сибирский мороз. Ну, я поняла, что все равно нужно идти дальше. Иду. И тут вижу попутчика. Мне нужно было найти адрес, который необходим. Я лезу в сумочку. Тогда мы записывали адреса в записные книжечки. И обнаружила, что записная книжечка у меня осталась дома. Добрый мужчина, увидев, что я без рукавичек, предложил мне свои варежки. И заодно помощь предложил найти этот адрес. Я тогда вспоминаю, что тот дом, который мне нужен, в нем находится районный суд. А это, согласитесь, очень хорошая примета для жителей этого района. Он говорит: ой, мне как раз в эту сторону, и повел меня к этому дому. Когда подошли к дому, я отдала ему рукавички, поблагодарила. Теперь мне оставалось найти квартиру. Я помнила этаж. И, вычислив из всех подъездов определенные подъезды, которые мне тоже рассказывали, нужно найти где-то в середине 9-этажного дома. Я решила подниматься в каждый подъезд на 4-й этаж, который мне был нужен, и просто звонить в двери. Вот благо день такой был располагающий, можно было позвонить и сказать, что «Здравствуйте, с Новым годом!» Ну, ошиблась так ошиблась. Такая снегурочка с зареванными глазами. Обошла я так 2 подъезда. Кто-то открывал, кто-то не открывал, видимо, уехали. Но в одном подъезде мне, наконец, рассказали, в какой квартире живет моя знакомая. И вот я поднимаюсь, звоню в дверь. Ребята открывают, время почти 11. Конечно же, все удивлены рассказанной мной историей. Новогодний стол уже накрыт. Нам оставалось проводить уходящий год, встретить новый. Встретили мы его весело, замечательно, но так как мороз был 30 градусов, как я уже сказала, идти на улицу никому не хотелось. Но собрались же сотрудники фотолаборатории, значит, у нас обязательно есть фотоаппарат. И вот кто-то из ребят предлагает, говорит: а давайте вспомним сюжеты и просто отснимем эти. И мы начали вспоминать фильмы, вспоминать разные сценки, делать такие своеобразные инсталляции и снимать все это на фотоаппарат. Мы хохотали до упада. До самого утра мы переодевались, вспоминали разные фильмы, сказки, каждую сцену снимали на фотоаппарат. И такой веселой новогодней ночи я просто не припомню. То есть 31-го я проревела, 1-го я прохохотала. И фотографии остались на память, как напоминание того, что иногда нам только кажется, что все очень плохо. Мы разъехались по домам уже ближе к вечеру 1-го числа. И надо сказать, что в том году я закончила компьютерные курсы. Тогда начали на предприятиях устанавливать как раз компьютеры, пользоваться этим. Встала на учет на службу занятости, закончила курсы секретарей, которые тогда только начинались. Попала на работу в одно из главных предприятий нашего города секретарем генерального директора. И эта работа была гораздо интереснее, чем работа приемщицей заказа в фотосалоне. И к чему я это вспомнила? Наверное, потому что сейчас у многих непростые ситуации в жизни, и многие боятся потерять работу. Но, как оказывается, мы можем просто не понимать, для чего нам даются те или иные ситуации. Помните, когда боги закрывают одну дверь, они автоматически открывают множество других. Может, действительно, иногда нужно просто довериться ситуации и увидеть не тупик, а поворот в жизни. Так вот, я желаю, чтобы ваш жизненный путь в этом году принес вам как неожиданные, так и долгожданные результаты, и чтобы Новый год оказался щедрым для нас в самом лучшем смысле, доброго здравия и самых настоящих чудес в жизни вам, дорогие друзья. Щедро-щедро, много-много, нажелаем на года, чтобы Новый год задорный много вам принес добра. Я расскажу, наверное, свою историю. Вот мы действительно уже все взрослые, но все еще по-детски ждем чуда, а настоящие чудеса нередко мы создаем сами. И в связи с этим я вспомнила такую трогательную историю. До Нового года уже совсем чуть-чуть, и я понимаю, вспомнила, что еще не купила мандарины для акции, которая проходит в детских хосписах Москвы. Развернула машину, поехала на рынок. Покупаю 3 ящика сербских мандаринов, параллельно цепляю таджика, мы грузим мое богатство в тележку и направляемся к выходу. У выхода немного притормаживаю. Узбекская дыня. Какой запах. Вся обмутанная в кокон. Прям попросилась на праздничный стол. Продавец, взвешивая дыню, хитро спросил, немного ли мандаринов я себе прикупила. Начинаю объяснять, что это детям на Новый год в детский дом. Продавец, плохо говорящий по-русски, еще раз переспросил о месте доставки мандаринов, и лицо его стало серьезным. Он взял большой ящик с хурмой и, прямо наседая на меня, сказал: «Возьми, передашь от меня детям». Чувства мои смешались, а он спрашивает дальше: «А что, у этих детей мамы нет?» «Есть мама», — говорю, — «но эти дети лежат в больнице, многие ни из-за чего больны, и мы стараемся сделать им небольшой праздник». Тогда продавец берет ящик шикарных узбекских помидоров и несет на тележку. «И это тоже детям». Я говорю: «Да нет, не нужно. Им, наверное, этого нельзя». Хотя в душе просто не понимаю, как я смогу отблагодарить этого молодого человека. «Можно, я знаю, можно», — отвечает он. Я приду к машине, а позади тащится тележка с подарками. И на глаза у меня почему-то навернулись слезы. Вот такая трогательная история произошла несколько лет назад. А я хочу вам поведать историю своего маленького чуда. В том году, 31-го, возвращалась с работы, расстроенная. Планы на новогоднюю ночь совсем у меня рухнули, мужчина уехал в командировку. И мне не оставалось ничего, как встречать Новый год одной. Захожу в подъезд, зареванная, а из лифта выходит Дед Мороз. Ну, знаете, подрабатывают сейчас люди. Он меня окликает и спрашивает, что в такой волшебный праздник у меня слезы на глазах. И тут меня прорывает просто на истерику. Он меня успокаивает и достает из своего мешка какую-то коробку. Это тебе, говорит. И уж прости, что так долго ждать пришлось. Но сейчас это тебе нужнее. Верь в чудеса, доченька, и они обязательно произойдут. Я не успеваю ничего сказать в ответ, как он уже выходит из подъезда. Решив, что там обычный детский сладкий подарок, прихожу домой, наливаю чай и собираюсь заедать свое горе. Коробки были не конфеты. Шкатулка с балериной, заводная, музыкальная, зеленая. Именно такая, которую я просила у Деда Мороза в 12 лет, написав ему длинное письмо и опустив самолетиком из окна в последний год моей веры в него. Шкатулку мне тогда, конечно, никто не подарил, естественно. Сейчас я рассказываю, она стоит на полке. Я не знаю, кто это был. Совпадение, случайность. Или додумайте сами. Но с тех пор я снова начала верить в чудеса. Еще одна щедровка, скорее похожая на колядку. Щедровочка щедровала, под оконцем ночевала. Чи баран, чи овца, подавайте блинца. Не кусайте, не ломайте, а по целому давайте. Щедрый вечер, ой, добрый вечер. Не дашь мне ватрушки, получишь по макушке. Не дашь пирога, уведу корову за рога. Вот какая щедровка. Замечательно, это точно щедровка. Друзья, а я вспомнила еще одну важную традицию на новогодние и колядные праздники. Это традиция гадания. Вот раньше, сразу после Нового года, как раз на Велесовы святки, мы всегда гадали. Ну, гадания были разные. А вот одно из них – это гадание на блюдечке. Я сейчас коротко расскажу. Собирались человек 6-8 девчонок, садились за стол. Но перед этим готовили различные приспособления для этого гадания. На ватмане рисовали два круга – маленький и большой. На маленьком рисовали цифры, распределяя их по кругу, а на большом – буквы. Брали блюдце. На наружной его стороне рисовали стрелку, которая будет показывать букву или цифру. Нагревали блюдце на свечке и держали его в руках, пока в открытую форточку вызывали какого-нибудь духа. Ну, чаще всего духа мы вызывали известного писателя или поэта. Ну, те, которых все знали. Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Толстого и так далее. Блюдце дном вверх клали на середину листа ватмана. Все тихонько касались пальцами рук дна блюдца и ждали, когда оно начнет двигаться. При этом мы спрашивали: «Дух, ты пришел? Дух, ты пришел?» Ждали иногда несколько минут, иногда не очень долго. Как только блюдце начинало двигаться, мы понимали, что дух пришел. Тогда ему все по очереди задавали вопросы. Ну, девушки, какие вопросы будут задавать? О будущем замужестве, о том, как будет звать будущего мужа, сколько будет детей, в каком году выйду замуж, ну и так далее. Вот. Вопросы, которые, конечно же, интересуют девочек и девушек. Блюдечко ходило по ватману, стрелкой указывая на нужную букву или цифру, а мы из этих букв складывали слова, а из цифр – дату. Духи подключались разные. Некоторые четко отвечали на вопросы, а другие шутили. Некоторые даже ругались, даже нецензурно, но мы таких сразу выгоняли и звали другого. Однажды на мой вопрос, как будет звать моего будущего мужа, дух ответил – Зюзя, ну, написал. Я ему так, конечно, не поверила, но поняла, что он шутит, потому что Зюзи у нас звали пьяниц. И только спустя много времени я узнала, что Зюзи еще называют того самого Карачуна. Но вот, оказывается, кто со мной шутки-то шутил? Ну, мужа у меня, конечно, зовут по-другому, и к Зюзи он не имеет никакого отношения. А одна моя подружка, обращаясь к духу, всегда очень смешно говорила: «Блюдочка, блюдочка, как будет звать моего мужа?» Мы, конечно, смеялись, всем вообще было весело. В конце гадания мы открывали форточку и выпускали всех духов на волю. Ну и дальше бежали на улицу гулять. Честно говоря, не очень-то мы этим духам доверяли. Но все равно, как только приходили Велесовы святки, мы опять гадали. Вот любят у нас девицы узнать до времени, что сокрыто. Хлебом не корми, дай духов повызывать. А я хочу рассказать историю скорее о том, чего нам очень сильно в жизни не хватает, тем более сейчас. Она не столько о встрече Нового года, сколько о дружбе, любви и обыкновенном чуде. Моя история скорее о дружбе, а не о встрече Нового года. Я не сразу оценил произошедшее тогда. А сейчас отчетливо понимаю, что в ту новогоднюю ночь все было как в знаменитой сказке. Я не волшебник, я только учусь. Но дружба помогает нам делать настоящие чудеса. Шел 2013 год. Мой первый год в статусе мужа своей любимой и отчима ее детей. 4 и 6 лет. Я долго добивался доверия их матери и очень хотел стать для них настоящим отцом. Всю голову тогда сломал, придумывая, что подарить им на Новый год. Перебирал всевозможные варианты игрушек и сюрпризов. Но я был молод и стеснен в средствах. И все мне казалось банальным и несоответствующим размеру моей любви к Светлане и ее детям. Мой друг Серега, видя мои терзания, как-то спокойно и уверенно сказал: «Ты не майся. Просто подари им чудо». А потом было 31 декабря. Елка с гирляндами, в свете фонаря, снег за окошком в огороде. Ничего необычного. Но Серега все рассчитал поминутно. Моей задачей было сразу после боя курантов в 00:03 подвести ребятишек к окну. И в заветные первые минуты Нового года я как бы невзначай поставил Митю на подоконник. А любопытная Варвара подбежала сама. Хочу сказать, что в момент, когда я глянул в окно, меня самого накрыли какие-то непередаваемые ощущения. От нашего двора через весь огород тянулась ровная цепочка аккуратных следов. А на границе света в снежной мгле исчезала, но была еще отчетливо заметна фигура Деда Мороза. Даже сердце ёкнуло. Что тут началось? Митька с Варей, да и я чего скрывать. От неожиданности вначале остолбенели. А потом визги, крики: «Дед Мороз! Мама, там Дед Мороз!» Все, конечно, высыпали во двор. Под дверью нашлись скромные подарки. Но, честное слово, всем было не до них. Дети рассматривали следы, подметили, что они были только в одну сторону. Серега и туда, и обратно старательно ступал след в след. Строили всякие догадки. И только Светка, стоя у крыльца, так посмотрела мне в глаза. Этот взгляд я никогда не забуду. Ради него я до сих пор готов хоть в космос лететь. Но дело не во мне. История это ведь о том, кто как встретил Новый год. Так вот, Серега встретил его тогда в огороде, протаптывая тропу Деда Мороза для чужих ему ребятишек, которых очень любил его друг, то есть я. Потом и у Сереги появилась своя семья и свои дети. У нас с ним теперь, можно сказать, подряд на новогодние чудеса. И все-таки тот Новый год с его настоящим чудом был первым. Да, это действительно настоящая мужская дружба. А у меня всплыла загадочная история из моего детства. В деревне все собирались по вечерам в клубе, кино посмотреть, а потом танцы. И мы, малыши, всегда были со взрослыми и на работе, и на отдыхе. Старшим потанцевать надо, а мне домой идти. Вышла из клуба темень, да еще и туман. Помните, вот в Москве недавно был такой же. Страха никакого, твердо иду. От клуба через 3 дома наш. Через некоторое время на сруб прям натыкаюсь, нос к носу. И тут туман рассеялся. Смотрю, колодец, а он у нас под горой напротив дома стоит. и думаю, как это я не почувствовала ногами, что под горку иду. И вот, вспомнив эту историю, решила разложить слово «колодец» по буквице. Вот что у меня получилось. Направленное движение людской общности к познанию неведомого через добро, утверждая многообразие миров, стремясь к потоку глубинных знаний, исходящих из истока. Да, конечно, мир, он всегда делает подсказки. Надо только внимать ему. Поистине, случайность – закономерность Бога, а веды – источник неиссякаемой мудрости. А вот тут и колядочка как раз. Посевалочки пошлют, из зерна большой салют. Как? А двери открывайте. Всех нас смело приглашайте. Вот вам горстку чечевицы, чтоб свободным быть, как птица. И пшена еще немного к увлекательной дороге. Рис, он тоже пригодится, чтоб на свадьбах веселиться. И, естественно, овес, чтоб достаток-то подрос. Какая замечательная колядочка! А я, друзья, хочу вам поведать быль, которую рассказала мне моя знакомая. Произошла эта быль уже давно, но, вспоминая ее, я понимаю, что мечты сбываются, и особенно в Щедрец. Жила-была девочка Анечка со своей мамой. Мама воспитывала Анютку доброй и отзывчивой девочкой. Учила бережному отношению к природе, учила любить и помогать птицам и зверюшкам. Аня с мамой подкармливали птиц зимой. И даже однажды подобрали голубя с подбитым крылом, который жил с ними в их маленькой квартирке всю зиму, набирая сил до весны. И была у Анечки одна мечта. Она очень хотела, чтобы был у нее котенок. Как-то раз под Новый год мама сказала, что ей нужно выйти в магазин, объяснив дочери, что в дверь скоро должен позвонить Дед Мороз. Мама потихоньку положила подарок на коврик перед входной дверью, а сама же спряталась в подъезде дома. Анечка с мамой жили на первом этаже, и когда мама спряталась, к подарку подошел и сел рядом с ним маленький черный котенок с белой грудкой. Когда Анечка открыла дверь и его увидела, то радостно закричала: «Мама, мама, мне Дед Мороз котика подарил!» Так в их дружной семье появился котенок Мурчелло. А потом стал он умным котом. И девочка тоже выросла. Вот такая волшебная история. Да, действительно, история волшебная, замечательная. Дорогие друзья, вот такими веселыми, сказочными и волшебными историями порадовала вас сегодня команда Народного славянского радио. Пусть щедрый вечер дарит нам веселье и отраду. Пусть будет славным Новый год, таким, как нам и надо. Здоровье пусть он принесет, и счастье нам в придачу. Любовь и радость пусть придут, вот так и не иначе. А теперь пусть слово скажет наш главный редактор дорогой. Может, он чего расскажет или поздравит нас с тобой. Благодарю. Благодарю всех за участие в этом эфире, всех, кто писал свои комментарии, наблюдал за чатом. Хочу отметить вот что. Естественно, что Новый год – это совершенно не наш праздник. Это чужеродное нововведение, которое прижилось, и так или иначе оно выскакивает в рассказах. Почему? Потому что ну, вот так называли, вот так было принято. И поэтому очень часто звучит фраза «Новый год, Новый год». Кто-то это произносит, потому что воспоминания о Новом Годе, об этом самом навязанном празднике. Кто-то говорит по привычке. А на самом деле, я думаю, надо нам возвращаться к нашему естеству. Вот как раз к Лиде, а не к Новому Году, к колядным праздникам, к Щедрецу, который не на Новый Год проводится, а в последнюю ночь, которая вот и после которой наступает приход света. Это наше естество. К нему надо стремиться, к нему надо возвращаться, а не держаться тех традиций, которые нам навязали. Кстати, об одной традиции я тоже расскажу, которая случилась, как это ни странно, вот в этот самый Новый год. Как и всем известно, я уже сказал, что Новый год – это чужое, и много привычек нам уже подарено с этим вместе, как дополнение, такой бонус. Все знают прекрасно, что в последнее время, несколько, может быть, столетий, русскому человеку, да и славянам всем, да и вообще по миру, было внедрено много всякой дряни, в том числе и вливание в себя различных алкогольных отрав. И меня это тоже не обошло в свое время. Нельзя сказать, что я там как-то выпивал, никто меня никогда пьяным не видел, но так вот за компанию налить бокал вина и просидеть с ним весь вечер, такое у меня бывало. Ну, по молодости, поскольку никто мне не рассказывал о том, что это такое. Хотя замечал, что мне это не нравится, хотя замечал, что это какая-то дрянь, отрава, ничего хорошего после нее нет, но традиция есть традиция. И вот уже во времена перестройки, когда наши дети немножко подросли, они стали уже как-то стремиться с друзьями что-то встречать, мы по традиции собрали стол. У нас много было что поставлено, как всегда, это салаты ведрами, тазиками, которые готовятся различные. Ну, в том числе и стояло тут самое пойло, потому что, ну как, а вдруг кто-то зайдет, а вдруг чего-то там. И стояло там это, всякой дряни по паре, то, что называется. И тогда уже президенты стали выходить и поднимать вот эти вот бокалы перед елочкой. Ну, и остается 5 минут. И супруга мне говорит: Алексей, ну что ты сидишь-то, давай там, может быть, уже открывать как-то, а то сейчас бом-бом начнется, ну и надо как-то встретить, вернее, проводить, потом встретить. А я посмотрел на это все дело как-то и говорю: ты знаешь, что-то не хочется. Она говорит: и мне тоже не хочется, просто сказал, вдруг ты забыл. Говорю: а давай вот с этого момента просто вот эта дрянь у нас в нашей жизни не будет. Она говорит: я тоже так думаю. Как тоже называется, два сапога пара, мыслим одинаково. И вот с тех времен, с 31 декабря, за несколько минут до так называемого Нового года, мы из своей жизни убрали вот эту самую дурную, на мой взгляд, самую вредную, самую гадкую традицию, в кавычках, которую нам навязали. И с тех пор ни одной капли алкоголя ни у меня, ни у моей супруги, ни в нашем доме вообще не было. Я желаю всем здравомыслия. Я желаю всем различать, где причина, а где следствие. Различать, что добро, а что вред, что является пользой. А пользой для нас, для всех, является наше родовое, наши традиции. Не навязанная эта чуждая дрянь, а то, что усиливает каждого из нас. Усиливает наши семьи, усиливает наши рода, делает наше общество сильнее и лучше и краше, землю нашу добрее. Давайте вот об этом помнить, давайте к этому стремиться и постараемся сделать так, чтобы наши дети и внуки вспоминали нас добром, как людей, которые через свое здравомыслие, желание и умение изменили ход событий и подарили им свет, в котором они живут. Подарили им радость, в которой они находятся. И подарили ту землю в том ее свете и чистоте, которая позволяет жить каждому человеку. Каждому человеку жить в добре, счастье, радости и здравии. Я сейчас говорю про будущее. Но любое будущее наступает очень быстро. Вот не хочется, чтобы в этом будущем, которое очень скоро наступит, нас вспоминали как людей, которые сделали очень-очень великое и важное для всего этого мира. Потому что мы возвращаемся к нашему естественному, божественному проявлению. Желаю вам добра, радости в новом лете, ибо колядочные дни идут, солнце пошло на рост. Это значит, что Мы продолжаем жить. Вопрос только как? А это уже зависит от каждого из нас. Быть добру. Дорогие друзья, в эфире прозвучали произведения следующих авторов: Алексея Орлова, Елены Андреевой, Елены Левиной, Валентины Малеевой, Елены Удаловой, Татьяны Лайной, Татьяны Домаренок, Сталкера Матерова, Александра из города Тайга, Ирины Фисенко и других. В программе принимали участие Алексей Орлов, Валентина Малеева, Григорий Гриф, Елена Андреева, Елена Левина, Елена Удалова, Светлана Паршакова, Сергей Моздор, Григорий Врачев. За пультом сегодня трудился Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Дорогие друзья, мы также поздравляем вас с прошедшими и наступающими праздниками, с Рождеством Солнышка Коляды, наступающим все-таки Новым годом, потому что многие его еще отмечают, и, конечно же, Щедрецом. Здоровья вам, счастья и добра. Быть добру! Ура! Народное славянское радио. Для пытливых умов.